Глава 23. Хаос, война и разрешение конфликтов. Приложение теории сложности к ведению войн и разрешению конфликтов. При изучении нелинейных систем естественно задаться вопросом, какое значение эти идеи могут иметь для понимания и разрешения конфликтов. Определенно, насилие и война находятся в системах, далеких от состояния равновесия и имеющих нелинейную динамику. При кризисе, например, политической или социальной системы, незначительное событие способно повлечь за собой масштабные последствия. Работая над этой книгой, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, я заглянула в интернет, чтобы выяснить, кто еще интересуется этой занимательной темой. Едва я ввела слова «конфликт» и «хаос» в окошко поискового сайта, как сразу же, сюрприз, обнаружила статью специалиста из ВВС США об использовании теории сложности при ведении войн. Вообще-то мне не следовало бы удивляться, ведь сама идея создания этой книги, аудиозапись, которую вы сейчас слушаете, состояла в том, чтобы показать, тактика развязывания войн основана на знаниях о нашем взаимодействии в системах, включая динамику справедливости, власти, психологической травмы и измененных состояний сознания. Нелинейная динамика системы также учитывается при разработке тактик ведения войны. Тот автор ссылается на эффект бабочки в контексте его применения на войне, обращая особое внимание на чувствительность к первоначальным условиям – термин для описания чрезвычайной чувствительности неравновесных систем. Среди важнейших условий он называет состояние международной экономики, политический фон в нашем и вражеском государствах, культуру, а также состояние множества индивидуальных сознаний. Каждому, кто все еще думает, что такие слова, как «эффект бабочки», рождаются в умах сумасшедших ученых или философов нового века, стряпающих по ночам диковинные теории, следует просмотреть эту статью. Понимание того, что за эффектом этой самой бабочки следят не только в связи с погодными закономерностями, но и в связи с осуществлением военных действий, отрезвляет. Для описания взаимозависимости элементов в любой системе автор приводит пример Вьетнамской войны, когда жители Северного Вьетнама оказывали влияние на настроение американцев в США. В статье майора Уикса описывается, как теория сложности может помочь нам в понимании взаимозависимостей между политическими, социальными, экономическими и эмоциональными факторами в мировом противостоянии. Но в статье он даже вскользь не упоминает о том, что в долгосрочной перспективе эта теория может помочь нам понять взаимоотношения обществ и государств и сам процесс развития конфликтов с тем, чтобы у нас появилась возможность разрешать конфликты без применения бомб. Я понимаю, что автор посвятил статью применению теории сложности в своей области специализации, так же, как другой автор мог описывать приложение теории сложности в сфере экологии или в решении отдельной биологической проблемы. И все же я продолжаю наивно думать, что автор мог бы добавить хотя бы пару слов о перспективе поиска альтернативных решений конфликтных ситуаций. В своих выводах майор Уикс указывает на то, что всегда имеет смысл прибегать к тактике молниеносной войны – быстрым массированным бомбардировкам, потому что в таком случае обратные связи в системе не успевают адаптироваться. Он особо подчеркивает важность разведывательных данных по причине чрезвычайной чувствительности к первоначальным условиям, присущей сложным адаптивным системам. Он полагает, что, имея в своем распоряжении теорию сложности, мы смогли бы предсказать влияние тактик северо-вьетнамской армии на гражданское население США, которое сложно было анализировать при помощи традиционных инструментов. Мне остается лишь искренне полюбопытствовать, какие, по его мнению, меры мы могли бы предпринять по поводу подобной взаимозависимости. Возможно, нам стоило интернировать американцев из антивоенного движения, как это было сделано с американцами японского происхождения во время Второй мировой. Вечные вопросы. рассматривая возможность приложения теории сложности к изучению войн и разрешению конфликтов, мы не можем не коснуться более общей темы об использовании осознанности, а также вечного вопроса о ее природе. Как можно быть частью развивающейся системы и осознавать этот факт? Какое влияние на систему оказывает наше сознание и наши действия в ней? Наиболее приспособленный. В статье о теории сложности и ведении войн Уикс проясняет свои соображения по поводу такого приложения этой теории. Он пишет: «Война гарантирует выживание наиболее приспособленных. Естественно, основанием для применения теории сложных адаптивных систем служит стремление обеспечить нашу большую приспособленность по сравнению с противником. Теория сложности предполагает понимание эволюции систем и, конечно, изучает процессы отбора в развивающихся системах. Однако автор, говоря о выживании наиболее приспособленных, ссылается на теорию эволюции Дарвина и в этом смысле утверждает необходимость доминирования своей стороны. Подобное употребление этого понятия может служить примером того, как идея, вырванная из одного контекста, используется в другом самым неподобающим образом. Представление о выживании наиболее приспособленных уже способствовало злоупотреблениям, став основой социального дарвинизма, который помог развитию расизма и идей расового превосходства. В данном случае подразумевается, что США доминируют в мире по причине своей наибольшей приспособленности. Теория сложности, рассматривающая взаимодействие и обратную связь в системах и выросшая из знания об эволюции систем, применяется здесь в контексте рассуждений о власти и военном превосходстве. Это подобно изучению экологии с целью выяснить, как быстрее всего исчерпать невозобновляемые ресурсы планеты, или исследованию человеческого организма во всей его сложности ради поиска способов его умерщвления. Хотя страны, которые США собираются бомбить, рассматриваются как взаимосвязанные части сложной развивающейся системы, автор не демонстрирует ни малейшей заинтересованности в хорошем самочувствии этой самой системы. Миф о власти. Увы, не только военные погрязли в концепции доминирования одной стороны над другой. Независимо от наших политических взглядов, у большинства из нас глубоко укоренилось властное мировоззрение. И мы даже не замечаем этого. Основываясь на идее наибольшей приспособленности, многие граждане США считают, что другие нации просто завидуют им и поэтому выражают протест против действий их государства. Мы ищем свои преимущества перед другими людьми, где только возможно, создавая условия для доминирования одной стороны своей личности или одной группы сообщества над другой. Мы лишь продлеваем жизнь этому мировоззрению. Мы стремимся поощрять определенную сторону своей натуры, не осознавая ее влияние на другие, не интересуясь им, не задумываясь о долгосрочных последствиях. Та же тенденция проявляется и в общественных отношениях. В политике, бизнесе и экономике, в экологии и отношении к окружающей среде вообще. Природоохранное, антиглобалистское и различные социальные движения активно подчеркивают наличие подобной динамики. Активисты общественных движений, пытаясь исправить дисбаланс власти, сами зачастую тоже не могут освободиться от ориентированного на власть мировоззрения. Тем не менее, величайшие общественные деятели стараются подвигнуть нас выйти за рамки реакционной картины мира и начать поиск новых возможностей. Мировоззрение, полностью подчиненное понятию «власть», приводит к подавлению одной части ради интересов другой и к неизбежному сопротивлению. Мировоззрение же, которое ориентируется на взаимодействие всех частей системы, видит возможности для ее развития. Граница хаоса и трансформация конфликта. Положения теории сложности находят применение не только в военной сфере, но и в организационном строительстве и в деле разрешения конфликтов. Термином «edge» — граница, грань хаоса. В теории сложности описывают специфику динамики неравновесных систем. В момент, когда система готова преодолеть некую черту и погрузиться в хаос, она приобретает способность эволюционировать. В области организационного строительства люди работают с конфликтами и изменениями. Чтобы лучше понимать деятельность организаций и оказывать на них влияние, специалисты начали поиск вариантов приложения теории хаоса и сложности к этой сфере. Когда состояние организации близко к равновесию, в ней существуют тенденции к ригидности и возникают сложности при попытках внести любые изменения. Организации, находящиеся на границе хаоса и переживающие волну изменений, имеют ослабленную структуру и с гораздо большей готовностью принимают инновации и поддаются трансформирующим воздействиям. Арнольд Миндл многие годы употребляет термин «edge» – «край» для описания систем ценностей, которые структурируют и ограничивают идентификацию индивидов и групп, оказывая влияние на поведение, коммуникацию и восприятие. Понятие «края» относятся и к грани непознанного, к мечтам и неожиданным установкам, ко всему, что находится за пределами привычной идентичности. Миндл с коллегами проводят работу с миром, с большими группами в конфликтных ситуациях. Концентрируясь на горячих точках, об этом вы узнаете в главе 25, на краю идентичности сообщества или организации. Они выработали комплексную теорию и методы наблюдения и влияния на эту изменчивую и обладающую серьезным потенциалом трансформации динамику. По мере того, как система приближается к грани, к краю, рисунок предстоящих изменений проявляется все более отчетливо, и его сложно не заметить. С практической точки зрения, использование этих методов в деловых и общественных организациях или на социальных форумах в периоды нестабильности при должной фасилитации помогает людям взаимодействовать по-новому, иначе выстраивая отношения и конфликты и увязывая их с собственным творческим началом. Миндл разработал понятия и методы процессуальной работы, отталкиваясь от эволюционно ориентированной психологии Юнга и исходя из своих знаний по теоретической физике. Он задался целью объединить психологию с физикой, чтобы лучше понимать природу и следовать за ней ее загадочными тропами. Накал и интенсивность конфликта как обратная связь. Твердо придерживаясь в личном или общественном конфликте позиции одной из сторон, мы все же можем, хотя это и нелегко, интересоваться точкой зрения противоположной стороны и способствовать диалогу. Пока вы отождествляете себя лишь с одной из сторон конфликта, вы либо сами ощущаете давление, либо сознательно или неосознанно стремитесь к подавлению второй стороны. Мы лишь продлеваем конфликт, стремясь отстаивать свою позицию, объяснять, оправдывать, защищать, нападать и даже быть посредником. Если мы строго идентифицируем себя с одной из позиций, это приводит к эскалации конфликта, и он приобретает циклический характер, так как система находится в непрерывном поиске обратной связи и контакта с самой собой. Накал и интенсивность конфликта становятся своего рода обратной связью между нами. Она притягивает внимание, напоминая о системной динамике, частью которой мы все являемся, и от которой нам никуда не деться, даже если мы отождествляем себя только с одной стороной и позицией. Осознавая присутствие обратной связи, мы способны произвольно переключаться с одной точки зрения на другую. При этом взаимодействие может трансформироваться или эволюционировать. Но как же нам выработать гибкость воззрений? Можно начать с того, чтобы всегда давать себе отчет в том, точку зрения какой из сторон мы поддерживаем. Осознавая свою точку зрения в определенный момент, мы можем обнаружить, что какая-то часть нас поддерживает противоположное мнение. Так мы обретем все стороны взаимодействия в глубине собственной личности и во взаимоотношениях с окружающими. Системное взаимодействие осуществляется одновременно на всех уровнях, в каждой личности, в межличностных отношениях, в социуме и в целом мире. Наш внутренний мир приобретает гибкость по мере того, как мы находим и преодолеваем границы своей идентичности и обнаруживаем, что наше сознание более не привязано к определенной точке зрения, а скорее перемещается по самым разным позициям и даже оказывается где-то между ними, в том поле, которое объединяет в себе все взгляды. Осознать различные позиции в самом себе не означает стать размазнёй или лишиться способности отстаивать свою правоту. Трудности при отстаивании своей точки зрения отчасти как раз и возникают из-за того, что противоположная или дополнительная позиция внутри нас присутствует, хотя мы и не отдаем себе в этом отчета. Пытаясь стоять на своем мнении по какому-либо вопросу, мы переживаем внутреннюю борьбу и в результате начинаем защищаться, становимся агрессивными или смущаемся. Познакомившись с различными составляющими своего внутреннего мира, мы лучше различаем некоторые вещи. Можем занять определенную позицию или встать на точку зрения оппонента и поддержать целостное взаимодействие, концентрируясь на том, как лучше начать коммуникацию, не сорвавшись в горячих точках. Этому могут активно способствовать форумы, посвященные личным отношениям, отношениям в команде, в организации и в обществе. В подобной работе мы исследуем диаметрально противоположные роли в том или ином вопросе и обеспечиваем условия для их продуктивного обсуждения. В ванне. Наше место в едином целом. Если вы хотите привести конфликт к разрешению или трансформации, следует понимать, что каждая возникающая при этом неоднозначная ситуация активирует ваше собственное отношение к поднятым проблемам. Попытки сохранять нейтралитет и объективность, считать себя невовлеченным в конфликт, не соответствуют предназначению фасилитатора. Полезно приложить все усилия, чтобы осознать, какое место в данной системе готовят для вас ваши собственные особенности восприятия и ваша собственная индивидуальная и коллективная история. В этом случае вам удастся помочь взаимодействию всех сторон конфликта, включая ту, которая близка лично вам. Естественно, ваша осознанность всегда будет иметь определенные ограничения, и всегда найдутся области, в которых вы не сможете отойти от привычной точки зрения, не сумеете способствовать ее конструктивному взаимодействию с другими. Карл Юнг описывал процесс психоанализа или терапии как принятие психотерапевтом ванны совместно с клиентом. Вода у них общая, брызги летят в обе стороны. Процесс затрагивает и изменяет их обоих. Но все же роль психотерапевта или психоаналитика состоит в том, чтобы сопровождать клиента в поиске осознанности и способности различать элементы своего опыта, сновидений и процесса индивидуации. Способствуя разрешению конфликтов в зоне военных действий, чрезвычайно важно осознавать свое место в данной ситуации. Какова ваша личная история, какие чувства вы испытываете и как вас воспринимают? Например, когда мы с Лейном работали на послевоенных форумах на Балканах, нам следовало отдавать себе отчет в том, как гражданство США влияет на наши отношения к происходящему и на то, как мы выглядим в глазах окружающих. Мы должны были чутко относиться к ограниченности нашего восприятия тех явлений, с которыми люди сталкивались в своих сообществах. Нам также следовало осознавать, что наши роли не только были нашими собственными, но и принадлежали к общему полю, в котором нам приходилось работать. Вот примеры некоторых из тех ролей. Роль человека или представителя нации, пришедшего извне и стремящегося подтолкнуть местное население к принятию своих идей. Роль человека или представителя нации, который пришел извне и ничего не предпринимает. Роль того, кто пришел помочь. Роль того, кто надеется и верит в группу. роль гостя, роль глубоко сопереживающего человека, наконец, роль чужака.